Тем временем приблизился приз, на котором всех пленников принудили выйти в белых рубашках на палубу, чтобы создать видимость многочисленной команды, как то было приказано Дэвисом. Вдобавок они подняли кусок грязной просмоленной парусины на манер черного флага, поскольку у них не было другого, и выпалили из пушек. Французы были так запуганы этой кажущейся силой, что тут же сдались. Дэвис велел капитану нового приза явиться к себе на борт вместе с двумя десятками его людей. Тот так и сделал, и всех их, исключая капитана, для пущей безопасности заковали в железо. Затем Дэвис послал четверых людей на первый приз, и чтобы продолжить обман, стал говорить вслух, что им следует передать капитану его рапорт и просить того послать нескольких человек на борт приза посмотреть, что они добыли. И в то же время Дэвис вручил им письмо с указаниями, что делать дальше. В нем он приказывал заколотить пушечные порты на меньшем призе, забрать все ручное оружие и порох и всем перейти на борт второго приза. Когда это было исполнено, он приказал перевести, возможно, большее число пленников с большого приза на малый, благодаря чему обезопасил себя от любой попытки пленников восстать. А этого можно было опасаться из-за их численности, ибо те, что остались у него на борту, были крепко закованы в железо, а те, что были на малом призе, не имели ни оружия, ни снаряжения. Таким образом, все три корабля держались вместе в течение двух дней, после чего, найдя, что большой приз очень медлителен и неповоротлив, Дэвис подумал, что тот не подойдет для его целей. Он решил вернуть его капитану вместе со всей командой, но вначале позаботился забрать оттуда все вооружение и вдобавок все те вещи, что ему приглянулись. Французский капитан пришел в такую ярость от того, что его обвели вокруг пальца, что, попав к себе на корабль, вознамерился кинуться за борт, но его люди его удержали. Отпустив оба своих приза, он направился к северу, на каковом курсе взял небольшой испанский шлюп. После того пошарил у западных островов, но не встретил вокруг них никакой добычи. Тогда он взял курс на острова Зеленого мыса, где бросил якорь у острова Святого Николая, поднявший английский флаг. Португальцы, жившие там, приняли его за английского приватира, и когда Дэвис сошел на берег, обходились с ним очень вежливо и торговали с ним. Здесь он оставался 5 недель, и за это время он с половиной команды к своему удовольствию предпринял вылазку в главный город острова, бывший в 19 милях от моря. Поскольку Дэвис обладал располагающей наружностью, он был обласкан губернатором и жителями и не обошел вниманием ни одного развлечения, какое в силах были учинить португальцы или, возможно, было купить за деньги. Пробыв там около недели, он воротился на корабль, а другая половина шайки пошла, в свою очередь, развлекаться в город. По возвращении они привели корабль в порядок и пустились в море, но не с полной командой, ибо 5 из них так очарованы были красотами этого места и свободным обхождением некоторых женщин, что остались на берегу. Отсюда они направились к Бонависте, одному из островов Зеленого мыса, и посетили эту гавань, но, не найдя ничего, взяли курс к острову Май, того же архипелага. Когда же прибыли туда, то обнаружили на рейде много кораблей и судов, каковые все, и ограбили. Пираты забирали себе все, что хотели, а помимо того увеличили свои силы множеством новичков, которые в большинстве своем вступили в их ряды добровольно. Один из кораблей они взяли для своих нужд, установили на нем 26 пушек и нарекли «Король Джеймс». Поскольку в тех местах не было пресной воды, они направились к острову Сантьяго, принадлежавшему португальцам, чтобы пополнить ее запасы. И когда Дэвис, взяв несколько матросов, сошел на берег в поисках места, где бы лучше всего было брать воду, к ним явился губернатор острова со свитой и учинил допрос, кто они и откуда пришли. И не поверив рассказу Дэвиса, этот губернатор был столь простодушен, что сказал им, что подозревает в них пиратов. Дэвис же напустил на себя чрезвычайно оскорбленный вид, напирая на то, что считает свою честь задетую, и отвечал губернатору, что отвергает эти унизительные речи. Но как только тот повернулся спиною, во избежание случайностей, Дэвис как можно скорее вернулся на борт. Он доложил об этом афронте своим людям, и те, казалось, тоже обиделись на оскорбление, кое было ему нанесено. На это Дэвис сказал им, что уверен, что сможет ночью захватить форт. Его спутники согласились попытаться это сделать, и когда стемнело, хорошо вооружась, сошли на берег. Стоявшие на страже оказались столь беспечны, что пираты проникли в форт, прежде чем те успели поднять тревогу. Когда было уже слишком поздно, им все же оказали слабое сопротивление, и 3 человека со стороны Дэвиса было убито. Защитники форта в спешке попытались спастись в доме губернатора и забаррикадировались там столь крепко, что отряд Дэвиса не мог войти туда. Однако пираты метнули внутрь гранаты, которые не только разрушили все убранство, но и убили несколько человек в доме. С наступлением дня вся округа поднялась по тревоге и явилась для атаки на пиратов. И поскольку не их дело было выдерживать осаду, они сочли за лучшее вернуться на корабль, сняв прежде того пушки в форте. Той вылазкой они учинили великий вред португальцам и лишь очень маленькую пользу себе. Отплыв в море, они сочли своих матросов и увидели, что силы их составляют около 70 человек. Затем стали решать, какой избрать курс, и, разошедшись во мнениях, разделились и большинством голосов выбрали курс на Гамбию, на Гвинейском берегу. Того же мнения был и Дэвис, поскольку занимался торговым ремеслом и был знаком с тем побережьем. Гамбия – крупная фактория и крепость английской Гвинейской компании, неподалеку от устья одноименной реки. Междуречье двух рек Сенегала и Гамбии считалось северной границей Гвинеи. Так во времена Дефо называли все побережье Западной Африки до Анголы включительно. А Гамбия была главной базой английской работорговли в Верхней Гвинее. Дэвис говорил пиратам, что в крепости Гамбия всегда хранится большая сумма денег, и что попытаться взять ее – дело их достойное. Они спрашивали его, как это возможно, ведь там стоит гарнизон. Он в ответ пожелал, чтобы управлять операцией предоставили ему, а уж он постарается, чтобы они овладели и крепостью, и казною. К тому времени у пиратов начало складываться столь высокое мнение о его руководстве, равной и о храбрости, что они полагали, будто для него нет ничего невозможного, и потому согласились повиноваться, не вникая далее в его замысел. Когда вдалеке показалась Гамбия, Дэвис приказал всем лишним людям убраться с палубы, оставив столько, сколько совершенно необходимо было для управления кораблем. Люди в форте, увидев корабль со столь малочисленную командою, не могли бы заподозрить в нем что-либо другое, нежели торговое судно. После того пираты подошли под самые стены форта и там бросили якорь. Приказав спустить шлюпку, Дэвис отрядил в нее 6 человек в старых простых куртках. Сам же он, а вместе с ним штурман и врач, оделись как джентльмены, ибо по замыслу его люди должны были выглядеть как обычные матросы, а они — как купцы. Пока гребли к берегу, он разъяснил своим людям, что говорить, если их начнут расспрашивать. На месте высадки он был встречен цепью мушкетеров и припровожден в форт, где губернатор учтиво приветствовал их, а затем спросил, кто они и откуда пришли. Они отвечали, что они из Ливерпуля и направлялись к реке Сенегал закупать камедь и слоновую кость. Но близ этих берегов их преследовали 2 французских военных корабля. Они едва избежали пленения, но после того решили, что нет худа без добра, и теперь собираются закупить здесь рабов. Тут губернатор спросил их, каков их основной груз. Они отвечали «железо» и «листовая сталь», которые здесь считались самыми ценными вещами. Губернатор сказал, что обеспечит им рабов на всю стоимость груза и спросил, не найдется ли у них на борту европейского спиртного. Они отвечали, есть немного для собственных нужд, однако к его услугам корзина вина найдется. После чего губернатор весьма учтиво пригласил всех остаться отобедать с ним. Дэвис сказал ему, что, будучи капитаном корабля, должен вернуться на борт, проследить, чтобы его надежно пришвартовали, и отдать кое-какие приказания, но эти 2 джентльмена могут остаться, а сам он вернется к обеду и захватит с собою корзину вина.